«Ты подумал, прежде чем сказать?» — спросил тот голос через мою голову. «Я подумал», — сказал Шпацкий, приклеивая к нижней губе сигарету. «А вот ты, дубина, бросился под ноги и смазал нам процент, и кучность, и точность тоже», — добавил он. «И кроме того», — сказал он, подумав, — «мы могли бы продырявить твою поганую шкуру, придурок». «Правда, убыток небольшой потерять такого безмозглого кретина, но из-за тебя пришлось прекратить стрельбу, понимаешь, дурак?» Белобрысый Верзила вышел из-за моей спины к Шпацкому. «Ты меня назвал дураком, Шпак», — сказал он Шпацкому, — «и еще ты хотел хряснуть меня по роже». «Хрясни», — сказал Понтило. «Хрясни, посмотрим, кто из нас дурак. Что ж ты не хряснешь?» Шпацкий вынул сигарету изо рта, посмотрел Понтиле под ноги. «Если заслужишь, хрясну», — уклончиво ответил он. Понтило резко ударил его по руке, и сигарета Шпацкого упала на землю рядом с моей. К тому времени я уже пришел в себя и злобно подумал, что было бы неплохо, если бы Понтило немного вздул наглого Шпацкого. Шпацкий посмотрел на Понтилу и передал свой автомат одному из десантников. Понтило тоже отдал свой автомат и вплотную надвинулся на Шпацкого. Неожиданно взвизгнул и шлепнул стек. Взвизгнул и шлепнул снова. Противники отпрыгнули и вытянулись по стойке смирно. Между ними оказался худощавый, щеголеватый офицер с погонами полковника и седыми висками. Он сделал два четких шага ко мне и, переломившись в талии, щелкнул каблуками. Тонкие, как шрам, губы согнулись любезной скобкой. «Полковник Шэдоу». «Я назвался». очень рад», — сказал полковник. «Прошу простить, мы, кажется, вас задержали». «Но вы не беспокойтесь», — остановил меня движением стека полковник. «Мы выдадим вам бумагу». «С круглой печатью», — веско добавил полковник. «Ну что ж, действительно, раз уж так, раз уж не удалось, и вообще, хоть это и черт знает, какая гнусность, нам, может быть, хоть справку дадут, — подумал я, — справку-то надо бы получить». «Нет ли у вас каких-либо претензий?» — любезно осведомился полковник. «Может быть, кто-нибудь был с вами груб, может быть, недостаточно корректен?» «Я подумал, что пока никакой особой грубости не было». Все, в общем-то, в рамках военной ситуации, но то, что они засели под водонапорной башней, а то, что я был уже по ту сторону траншеи, когда они... Я открыл было рот, но тут же перед самым своим носом увидел громадный кулак Шпацкого. «Вот!» — крикнул он. «Вот! Только скажи, скотина, только попробуй!» «Нет», — сказал я, — «никаких претензий, все были корректны». «Что мне толку?» — подумал я. «Что от этого изменится?» — «Нет, ничего», — сказал я. — «Ну и отлично», — успокоился полковник. — «А бумажку дадим?» Затем зачем-то подмигнул и добавил. — «Для жены». — «Но сам факт, согласитесь», — начал было я. — «Согласен, согласен», — перебил меня полковник. — «Заранее согласен со всем, что бы вы ни сказали. Знаю, что вы не скажете ничего такого, с чем я мог бы не согласиться. Ведь правда?» — значительно улыбнулся полковник. — «Правда», — сам себе подтвердил полковник. — «А почему?» Полковник вопросительно посмотрел на меня. «Потому, — сказал полковник, — что вижу в вас интеллигентного человека. Ведь я прав насчет интеллигентности. Ведь вы же интеллигентный человек». «Ну вот». «Кстати, вы не говорите по-французски?» — спросил полковник. «Я сказал, что не говорю». «Ах, как жаль!» — огорчился полковник. «Ведь это так изысканно — говорить по-французски. Зря не говорите. Это, между прочим, ложный патриотизм. Французский язык не исключает любви к родине, так же, как и наоборот». «И чужое штудируйте, и от своего не отказывайтесь», — как сказал поэт. «Вот, например, Гитлер», — сказал полковник, — «казалось бы, что он нам? А между тем великий полковник». «Я хотел сказать, полководец», — поправился полковник. «Нет-нет», — замахал руками полковник, — «и не возражайте, сам знаю, да, слабоват, слабоват в теоретической части. Зачем, например, нацизм?» «Не надо нацизм, это узко, не встретит поддержки в широких массах». Народ, знаете ли, бывает разных национальностей, могут обидеться. Да и вообще, зачем ограничиваться нацией? Это обедняет. Вот, например, существует черный интернационал. Это не значит, что с черномазами, — тонко улыбнулся полковник. «Марш, марш! — внезапно закричал полковник десантникам, которые все еще толпились вокруг, и ватага с воплями умчалась. Остался только Шпацкий, которого полковник мановением стека задержал. «А вы, Шпацкий, — сказал полковник, — подготовьте отчет. Сведите концы с концами и подготовьте. Обратите внимание на точность и кучность.